Все еще задыхаясь от смеха, с трудом переводя дух, он шепелявя сказал: «Слушай, парень, дай мне виски». Подняв брови, Джейми взял графин со стола и передал его деду. Тот снял крышку и принялся пить прямо из горла, не утруждая себя заботами о стакане. «Ты думаешь, что ты не Фрезер?» — сказал он, опустив графин и тяжело отдуваясь. «Ха!» Он уставил палец на Джейми и сказал: «Тот самый день, когда твой отец навсегда покинул Биофоршский замок, он стоял на том же месте, где и ты, и говорил те же самые слова». Постепенно старик успокаивался. Он кашлянул еще несколько раз и снова вытер лицо. «Ты знал, что я пытался помешать женитьбе твоих родителей и сказал, что ребенок, которого ждала Эллен Маккензи, не был ребенком Брайана?» «Да, знал», — отвечал Джейми, снова опершись о стол и глядя на деда сузившимися глазами. Лорд Лават фыркнул. «Не могу сказать, что между мной и сыновьями всегда было взаимопонимание, но я знаю своих сыновей и внуков тоже», — добавил он многозначительно. «И черт меня побери, но я уверен, они, как и я, не могут быть рогоносцами». Джейми не пошевелился, а лорд Лават продолжал уже серьезно. «Значит, Дугал Маккензи из Леуха признал Карла? Ты назвал его своим военачальником? Ты присягал ему?» «Нет, я никому не присягал. И даже Карлу?» Старик сразу ухватился за эти слова, как кошка, поймавшая мышь. Я почти видела, как шевелится его хвост, когда он смотрел на Джейми своими глубоко посаженными глазами, поблескивающими из-под прищуренных век. Глаза Джейми были устремлены на прыгающее пламя, а его тень неподвижно лежала на стене. Он не просил меня об этом. Это была правда. Карл устранил необходимость такой клятвы, вписав его имя в свой союз. Но все же тот факт, что он не присягал Карлу, значил для Джейми очень много, и я знала об этом. Если ему и придется предать кого-то, пусть это будет не тот, кому он клялся в верности. А то, что весь мир будет думать, что такая клятва существовала, его не беспокоило. Саймон снова прорычал что-то нечленораздельное. Без искусственных зубов его нос и подбородок почти сомкнулись. От этого лицо казалось как-то странно укороченным. «Тогда ничего не мешает тебе присягнуть мне, как главе твоего клана», — спокойно произнес он. Шевелящийся хвост стал менее виден, но все же был заметен. Я почти слышала, какие мысли бродят на мягких лапках у него в голове. Если Джейми присягнет ему, а не Карлу, власть Ловато возрастет. Возрастет и его богатство. Как предводитель он потребует часть дохода с Лалеброха. Перед ним замаячило блестящее будущее в виде герцогства. «Ничто, кроме моего собственного желания», — согласился Джейми. «А это препятствие совсем небольшое, не так ли?» Он еще больше прищурился. «Хм, глаза Ловато были почти закрыты. Время от времени он медленно поводил головой из стороны в сторону. «О да, парень, ты действительно сын своего отца. Упрям как бык и так же туп. Я знал, что Брайан ничего не унаследовал от той шлюхи, кроме глупости». Джейми рванулся вперед и схватил с тарелки буковые зубы. «Тебе лучше снова надеть их, дурень», — грубо сказал он. «Я не понимаю, что ты говоришь». Губы старика раздвинулись без радостной улыбки, так что стал виден желтый обломок зуба в нижней челюсти. «Ты не согласен? Тебе непонятна эта сделка?» Он бросил на меня быстрый взгляд, усмотрев во мне еще одного возможного участника игры. «Это клятва во имя чести твоей жены». Джейми рассмеялся, все еще сжимая зубы в руке. «Вот как? Ты что, собираешься изнасиловать ее здесь, у меня на глазах? А, дед?» Джейми презрительно откинулся назад, придерживаясь рукой за стол. «Давай, попробуй, А когда она разделается с тобой, я пришлю тетю Фрэнсис подмести то, что от тебя останется». Дед спокойно взглянул на Джейми. «Не я, парень». Он повернул голову в мою сторону и криво усмехнулся беззубым ртом, хотя я сделал бы это с удовольствием. Я увидела жадный блеск его глаз, и мне захотелось покрепче запахнуть на груди плащ, но, к сожалению, его на мне не было. Ты знаешь, сколько мужчин здесь в Беофорте, Джейми, и сколько таких, кто не откажется от твоей английской ведьмы. Ты не можешь охранять ее днем и ночью. Джейми медленно выпрямился. Его большая тень на стене повторила его движение. Он бесстрастно уставился на старого Саймона. «О, тут мне беспокоиться не о чем, дед», — мягко сказал он. «Моя жена — необычная женщина. Ты ведь знаешь, она умная. И она белая дама, как Дэйм Элизет». Я никогда не слышала о Дэйм Элизет, но лорд Лават явно слышал. Его голова дернулась, глаза широко раскрылись от ужаса. Он открыл рот, но прежде чем успел что-то сказать, Джейми продолжил, на этот раз с нескрываемой злобой. «У мужчины, который заключит ее в свои нечестивые объятия, половые органы отпадут, как обмороженное яблоко, а его душа будет вечно гореть в аду». Джейми оскалил зубы и резко выбросил руку вперед. Вот так. Буковая челюсть со стуком упала в самую середину огня и зашипела.